Возвращение. 8 лет, проведенных за границей и принесших Эрзи мировую славу, остались позади. Он был полон ярких и грустных воспоминаний. Но теперь Эрзи занимало не прошлое, а то, что ожидает его на родине. Всю ночь он не спал, и чем ближе подъезжал к Петербургу, тем чаще прилипал к запотевшему от ночной сырости окну и всматривался в темноту ночи, как будто ожидал ответа на томившие его вопросы. В Петербурге подбежал к нему носильщик и обратился как давнишний знакомый. «До дому пожаловали! Рад помочь!» «Ах ты, ясный сокол мой!» — вырвалось у Эрзи, и как самого дорогого человека на земле он обнял носильщика, покрывая его лицо горячими поцелуями. Шли они по перрону, как два родных брата. Художник что-то бормотал быстро и невнятно. Носильщик, приятно удивленный, сияющей улыбкой, посматривал на него. 8 лет! 8 лет!» — только и срывалось с уст Эрзи. Носильщик, видавший виды, понимал, что рядом с ним идет человек, который не так-то уж счастлив, давно не был на родине, и стосковался по ней, как дитя по матери. Усаживая своего клиента в коляску к седобородому извозчику, он пожелал ему на прощание от всей широты русской души. «В добрый час, родной человек!» Коляска тронулась, а Эрзи все смотрел назад, кланялся всем корпусом в сторону вокзала, перед которым стоял с поднятой рукой приветствие его соотечественник. «Куда поедем, сударь?» — окликнул его бородатый извозчик мягким грудным голосом. «По городу!» — сказал Эрзи и очертил рукой круг. «Я вас понял, сударь! Стало быть, будем осматривать столицу Руси Великой, бесподобной и самой могучей на белом свете!» «А что, вам приходилось бывать в других столицах?» «Не доводилось! Суждение же свое имею! Потому как лучше не сделать. Поглядите, того же мнения будете». Санкт-Петербург Эрзи показался действительно сказочным. Когда проехали по набережной Невы и нескольким рукавам ее дельты, Эрзи уловил композиционно-планировочный стержень города и признался своему бородатому гиду. «Твоя правда, брат, все здесь продумано умной головой и горячим сердцем». «О чем вам я и сказывал? Не лыком шиты, сударь, люди у нас. Вот нашу Русь называют избиной, кондовой и лопатной. А того и не замечают, какие тонкие кружева плетут наши бабы. Эта вот тонкость и чувствуется во всех линиях города. Здорово можем, когда нас понимают. Издалеч приехали?» — обратился извозчик к Эрзи. «Из Парижа что?» «Я к тому, сударь. Можете ли сравнить наш Санкт-Петербург с другими столицами? Я, к примеру, нутром чую свой город. А в сравнении истина-то наглядней будет». «Как бы тебе, мой милый человек, сказать? Париж — город особенный. Есть там и соборы, и площади, и дворцы, и река Сена есть, вокруг которой весь город, как вокруг живой оси, крутится. Есть Булонский лес и Елисейские поля, Триумфальные ворота, Вандомская колонна, вылитая Эйфелевая башня, которая к самим богам на 160 сажень поднялась. Гордятся французы разрушенной Бастилией. Тюрьма у них такая была. Вспоминают коммунаров и славят Площадь Согласия. Много у них интересного». «Знамо, везде люди есть и много хорошего понаделали. А вот такого, что у нас, вряд ли найдешь. Поживешь в нашем городе, откроется он и в ширину, и в длину, и в глубину. Все грани свои покажет, и забудешь ты про Эйфелеву башню. Одно, сударь, скажу, Площади Согласия пока у нас нет, а тюрьмы стоят крепкие. Ну что же, всему свое время. Да у французов в пути только одно название — Площадь Согласия, а грызут друг дружку не меньше нашего». «Грызут везде», — согласился Эрзи. «Так оно и есть. А время бы перестать. Не площадь, а столицу мирового согласия пора бы построить, а то что-то опять грозой пахнет. Бари-то, как птицы перелетные, со всех концов летят домой». «Значит, примечаешь?» «Остер русский глаз», — как бы про себя сказал Эрзи и попросил извозчика подвезти к какой-либо харчевне. Обедал Эрзи в районе Васильевского острова. Пригласил он с собой и извозчика, который понравился ему, и за любовь к родному городу, и за тонкости наблюдательного ума. Эрзи попросил нового знакомого заказать русские кушанья. «Самые лучшие!» Извозчик, уверовав, что его спутник не шутит и деньги имеет, заказал квас с хреном, графин смирновской водочки, заливное севрюги, залома почти во весь стол и с рукав толщиной, солянки мясной сборной и бараний бок с гречневой кашей. Эрзи подумал, что всего этого не съесть, и улыбнулся. После первого стакана водки, который он выпил залпом, все тело и лицо его загорелись, приятное ощущение легкости и свежести ободрило его и как рукой сняло все тяжелые дорожные размышления. Беседа потекла журчащим родником, а доброта характера, как река, вышедшая во время половодья из берегов, сказалась во всю свою неоглядную ширь. Он угощал теперь всех, кто был в харчевне. Люди подходили к столу, чокались и целовались с ним, а половой не успевал обновлять графин с водкой. Присутствующие тоже расковались и почувствовали себя празднично. Сначала раздавались крики за хорошего человека, за Санкт-Петербург, за Отечество, а потом пошли поцелуи, заливистые, разудалые песни, широкие, как русские просторы. Эрзи, раскрывшийся от нахлынувших чувств, вызванных встречей с отечественниками, мало-помалу стал остывать. Огонь в его глазах погас. По лицу нет-нет проплывали тени скуки. Еда уже не шла, пить и разговаривать ни с кем не хотелось. Извозчик заметил это и предложил пассажиру добираться до дому. Но тут в харчевню вошла молодая женщина с празднично одетым мастеровым, высокого роста, с голубыми глазами и с густой шевелюрой волос, напоминавших свежий цвет ржаного снопа. Песня уже замирала на своих обессиленных крыльях, вскоре совсем бы сникла. Но этого не произошло. Вошедшие женщина и мужчина, едва вступив на середину залы харчевни, подхватили последнюю строчку куплета песни. «И он мощною рукою обнял персиянки стан». Песня снова взлетела ввысь, как могучая птица. В хоре появилась бодрость, звучность и красота слаженного многоголосия. «Волга, Волга, мать родная, Волга русская река, не видала ты подарка от донского казака». Молодой мужчина, вошедший в харчевню, растянул меха русской гармоники и залихватски заиграл плясовую. А женщина, только что воскресившая песню своим грудным бархатным голосом, развернула цветастую шаль, накинутую на ее крутые плечи, и пошла в пляс, выговаривая слова частушки, словно раздаривая гостинцы. «И пить будем, и гулять будем, когда смерть придет, помирать будем». Она то, как лебедь плыла по озерной глади, искусно балансируя между столами и показывая всем свое неотразимое обаяние женской красоты, то выбивала дробь каблуками софьяновых сапожек, как будто вбивала золотые гвозди серебряным молотком. А из ее серых веселых глаз лучились игривая молодость и сладкое упоение жизнью. Эрзя, будто подхваченный ураганом, вскочил с места и стал смотреть, как зачарованный. Женщина сразу же почувствовала на себе его пронзительный взгляд. Она остановилась перед скульптором. Гармошка на мгновение захлебнулась. Все присутствующие повернулись в их сторону. Она топнула ногой, раскрыла свои руки, будто для объятия. Гармонь снова залилась веселыми переборами, и Эрзя, не плясавший с ранних юношеских лет, пошел вытанцовывать русскую плясовую. Да так ловко! И с такой страстью, что заразительно подействовал на всех. Женщина обжигала его горячим взглядом и плясала с еще большим задором. Люди сначала с любопытством смотрели на разыгравшийся плясовой спор. Когда же пляска достигла своей вершины, и страсти накалились до предела, все тронулись с места, и вся харчевня пошла в движение. Плясали между столиков. Кто не находил свободного простора, выбивал дробь, сидя на месте. Даже буфетчик стучал в такт разгулявшимся клиентам крышкой чайника. Эльзе приблизился к женщине. Ее русая коса, свисавшая вдоль спины до самого пояса, касалась его. Ее разгоряченное здоровое тело обдавало приятным жаром, а живые глаза мелькали перед ним, как ласковые огоньки, разжигавшие молодецкую удаль. Потом он приказал обнести всех чаркой водки и, подняв свой стакан, обратился ко всем. «Дорогие мои люди, желаю вам добра и много радости. Ненастья, кои вас одолевают, откукуют и покинут вас. Выпить же позвольте, люди добрые, вот за эту славную женщину. Она сильна и красива, как сама Русь». И, выпив стакан сполна, подошел к женщине и поклонился ей земным поклоном. Рассчитавшись, Эрзи попрощался с присутствующими и вместе с извозчиком, немножечко покачиваясь, вышел на улицу в хорошем настроении. «Вот видишь, как хорошо на родной земле!» — говорил он вслух, садясь в коляску. «Куда теперь, любезный?» — добродушно спросил извозчик. «Вези, милый, к Фальконе, Этьену Марису!» «Не знаю такого, сударь. В нашем городе, должно быть, не проживает такой господин. Вы после водочки-то запамятовали?» «Фальконе, любезный, навечно поселился в Питере. Он Петра нам на коне сделал». «Так и говори, а не путай. Вези, мол, к Петру. Это стало быть на Сенатскую площадь. Туда доставлю, сударь. Так скоро, что пьяный не успеет выругаться, а колоточный свистнуть». И погнал отдохнувшего коня в галоп. Пасмурный день Санкт-Петербурга клонился к вечеру, когда Эрзи в сопровождении извозчика подошел к памятнику Петру Первому. Начал моросить дождичек, постоянный спутник здешнего климата, и около памятника никого, кроме них, не было. Эрзя несколько раз обошел памятник. Его восхищению не было предела. Он всматривался в это волнующее произведение искусства, воплотившее в себе величие царя-преобразователя, славу России и гений художника. Он долго не мог опомниться от потрясающего впечатления. Он осознал совершенно четко, что этот русский царь, осадивший железной уздой неукротимого коня, был ему не чужд. В нем зашевелилось внутреннее чувство гордости за исторический подвиг России, ставший во главе с Петром могущественной державой мира и изумивший своим величием все народы. Памятник, полный пафоса, грандиозности и бушующих страстей, будил в скульпторе не только чувство восхищения, но и воспоминания о тяжелой участи своего маленького народа. Он так остро воспринимал этот противоречивый образ царя, в котором сочетались величие и жестокость, что вздрогнул и вслух прокричал: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» Извозчик, стоявший в стороне от Эрзи, забеспокоился. «О чем вы, сударь?» — тревожно спросил он. «Да вот черт! Боюсь, что опустит этот конь свои ноги и растопчет всех простых людей, вроде нас с тобой». «Вот оно что!» — протянул извозчик. «Глубока думка. Только зазря беспокоитесь. Нас ведь много, и топчут нас истари. А мы живы, как видишь». «Значит, не растопчет никакой конь? Это здорово!» И Эрзи задумчиво зашагал к коляске. Когда коляска тронулась, он вдруг повеселел и, толкая извозчика в спину, крикнул. «Правда твоя! Не истопчут! Поумнеют люди! Без этого человек погибнет, выродится! Он этого не должен допустить!» «Стало быть, поверил! С чего бы так скоро?» «Да вот много страшного я за эти минуты пережил! И костей с мертвых повидал, и кровь, и стоны людские, и черт знает, какие еще там страхи! И вдруг все как половодьем смыло! Стала передо мной эта сказочная женщина из харчевни! Потеплела на сердце, разведрилась и в голове!» «В такое не мудрено влюбиться! Да только опасно, сожгет, ежели слабым уродился!» «Не о том я, милый, говорю! Неистребимость жизни! Вот какую веру принесла она мне!» «На Руси у нас много сильных женщин, оттого, знати, никакое лихо нас не берет!» «А значит, и не возьмет!» — воскликнул Эрзя. «Ведь и солнышко поднимается с нашей стороны! И я уверовал, что именно наш российский конь первый опустит свои копыта в царство свободы!» И в поезде, который вскоре мчал Эрзю в Москву, он вспоминал этот разговор с извозчиком и свое пребывание в столице родины. Всю дорогу до Москвы Эрзя молчал и жалостливыми глазами смотрел на пассажиров. Он думал об их нелегкой людской судьбе. По его пасмурному виду можно было видеть, как мучительно о чем-то думал этот странник. Николаевский вокзал, людный и хлопотный, как муравейник, несколько развеял тягостное настроение Эрзи. Он долго стоял на привокзальной площади, вдыхая запахи дорогого ему города и предаваясь сладким воспоминаниям. Вдруг его кольнула резкая боль, и он даже покачнулся. Перед ним прошла группа шумной молодежи, среди которой была девушка в белом платье, удивительно похожая на Марианну Орловскую в день их первого свидания. Оправившись, он долго смотрел вслед молодым людям, повторяя про себя как молитву. «Вот она, неистребимость жизни!» Это ему придало силы. На память пришли адреса знакомых, и, выбрав один из них наугад, он вскочил на пролетку извозчика. «Нижнепрудный переулок, 19!» На Нижнепрудном жил его давний знакомый, малозаметный скульптор, но добрый русский человек Пожильцов Семен Алексеевич. Он его приютил и дал угол своей мастерской. В знак благодарности за приют и ласку Эрзя вырубил в мраморе портрет его дочери Кати. Теперь все знакомые художники и просто любители искусства, ранее смотревшие на Эрзю как на скитальца, которому почему-то повезло за рубежом, убедились, что перед ними действительно необыкновенный мастер. Те, кто приходили к Пожильцову, подолгу простаивали у скульптурного портрета Кати. Портрет удивлял их не только сходством с оригиналом, но и свежестью приемов отображения внутреннего состояния образа. Люди, хорошо понимавшие законы искусства, поражались строгим, изящным линиям портрета, точности пропорций композиции и общим состоянием образа, полного волнующей поэзии. Весть о приезде Эрзи охватывала все больше круг людей, приверженных искусству. К нему потянулись ученики. Эрзи никому ни в чем не отказывал. Вскоре собралась у него целая группа учеников, расширился круг знакомых, с которыми было приятно проводить время. Он делал вид, что политика его не интересует, и всех предупреждал о своем поднадзорном положении, поскольку никого не хотел подвергнуть опасности. И в этом сказалось исключительное целомудрие Эрзи. Друзья и знакомые домогались о творческих замыслах скульптора. Эрзи отводил разговор на какой-либо забавный случай жизни великих художников или просто обходил прямые вопросы разговором, далеким от искусства. Сам же Эрзи знал и по-своему переживал, что возвращение на родину не наполнило его душу радостным приливом вдохновения, которое воспламенило бы все стороны его неуемного духа и подняло фантазию творца к новым открытиям. Напротив, он чувствовал себя загнанным человеком, но ходил уверенно, не сгибая гордой головы. На его лице нетрудно было заметить напряжение, а в сомкнутых губах неудовлетворенность. Его пытливый, острый взгляд поражал холодом и грустью. Даже когда он стремился расслабить нервное напряжение, его строгое вытянутое лицо и высокий лоб, на треть покрытый белыми поблекшими прядями волос, сохраняли инертность, а все его движения не имели прежней гибкости и выдавали состояние человека, подавленного внутренней тяжестью. Это сразу же заметил его учитель медицины профессор Серебряков, к которому он пришел на кафедру, чтобы узнать, почему АллатРовская дума не отвечает на его запросы. Земляк был хорошо осведомлен о желании АллатРовской знати построить для Эрзи музей и открыть постоянную выставку его работ, чтобы возвеличить славу родного края. Он знал и причины охлаждения АллатРовских энтузиастов к скульптору с мировым именем. «Видите ли, мой дорогой земляк», — с участием начал профессор, обняв и усадив Эрзи в кресло, «вам не хуже меня известно, что ночь потому и темна, что злится перед наступлением дня. За мраком идет свет, но все боятся темноты. Вот АллатРовские люди собрали 50 тысяч рублей денег, вынесли благородное решение, вызвали тебя из-за границы. Все это они совершили, побуждаемые светлой мыслью. Когда же дело дошло до губернатора, который знает о тебе чуть-чуть побольше восторгов либеральных газет, он уличил их в вольнодумстве. Тут они затряслись и переиграли карты. Старые решения аннулировали и постановили потратить деньги на строительство особых сооружений, в которых испытывает нужду государь. За это их губернатор поблагодарил, а деньги передал в военное ведомство. Так-то оно, земляк. И ты на них не сетуй, вижу, что ты сам немало удручен. Как пружина сжался, и во взгляде нет той ясности и пыла, которые свойственны твоему характеру, и, казалось бы, со славой мирового артиста должны были выступать еще ярче. А нет. Ты уж прости меня, Степан Дмитриевич. Не нравится мне твой вид. Тени подавленности на твоем челе. Улыбочка горьковата. Глаза не отдают прежним огнем. Обман. Кругом обман. Черт знает, что такое. Возмущался Эрзи, собираясь уходить. «Я считал также своим долгом сообщить и о другом очень неприятном для вас известии. Правда, писали мы на все загрешенные адреса, но ответа от тебя не последовало. Может, не получили наше уведомление? В прошлом году я был в АллатРе, принимал все меры, мои коллеги помогали, но, увы и ах, поделать ничего не смогли», — торопливо и сбивчиво говорил профессор. Эрзи открытыми глазами смотрел на профессора и весь как-то сжался, ожидая страшного удара. Наконец профессор хладнокровно сказал: «Летом 13-го года от рака на лице с метастазой в мозг скончался ваш отец, Дмитрий Иванович Нефедов». Эрзи тяжело вздохнул. Размяк, уцепился левой рукой о колено, правую опустил до пола. «И еще что-нибудь есть ко мне?» — почти со стоном и со страхом спросил Эрзи. «Я сказал все, дорогой Степан Дмитриевич. Добавить могу единственное. Наступают большие испытания для России. Они коснутся каждого из нас. Прошу обращаться ко мне. Помогу всем, что в моих возможностях». «Меня загнали в клетку. Я не могу видеться со зрячими людьми», — вскипел Эрзи. «Скажите, можно мне выехать в АллатРь?» «Не советую. Там тебя сразу в рядовые забреют и рассчитаются с тобой. А здесь мы тебя пристроим как-нибудь. Медики мне нужны будут». «Война, что ли, нагрянет?» «Она самая», — почти шепотом сказал профессор и, взяв Эрзю под руку, проводил до дверей. Июльский день был в разгаре. Эрзи вышел из здания университета и медленно шел по тем местам, по которым впервые гулял с Марианой. Он был подавлен. В сознании его путались воспоминания и тяжело давили на сердце. Образ Марианы отодвигался строгой фигурой отца, которого он всегда помнил и почитал. Негодование к трусливой АллатРовской думе перекрывалось мыслями о предстоящей войне, которую он представить себе не мог, но и отвязываться от страха перед грозящей катастрофой был не в силах. В таком состоянии он прошел всю Тверскую улицу, повернул на Большую Грузинскую, дошел до зоопарка, вошел туда и, разглядывая животных, мало-помалу стал приходить в себя. «Сколько разной живности населяет землю!» — промелькнуло в его голове. «И просто радуются, что живут. Вон лев лежит и в ус себе не дует. А я страдаю за мертвых. Их не вернешь, а мне больно. О живущих надо думать, а я даже работать не могу. Терять ниточку, Эрзя, не след, приказал он себе и сел под полотняный навес закусить. Заказ его был прост. Две кружки пива и сухая вобла с икрой, которую он предпочитал всем деликатесам. Пиво не потушило пожара, разгоревшегося у него в груди, подобно огню в торфяном слое земли. Но он все же нашел точку опоры. Ему стало ясно, что нельзя плыть по течению. Во что бы то ни стало, надо отойти от пропасти, перед которой его поставили обстоятельства. «Путник замерзает, когда перестает двигаться и предается сладким снам», — думала Эльзя. «Сильные люди не должны допускать расслабления воли. В чрезвычайных обстоятельствах найти разумное, целесообразное, из невозможного сделать возможное. Вот удел настоящих людей. Но что же поделать, чтобы совершить этот целесообразный поступок?» — мысленно спрашивал себя Эрзи. «Как перепрыгнуть через себя? Вот черт!» — вырвалось у него. Он оглянулся по сторонам и поймал себя на мысли. «Так ведь люди могут подумать, что я с ума схожу!» Но никто на него не смотрел. Даже Топтун, сопровождавший его от самого скверика университета до зоопарка, окончательно разомлев от жары, выпил кружку лимонада, повесил трость на левое плечо и лениво поплелся к оврагу, где плавали величавые лебеди. Именно в это время фотограф Бродский улучил момент. Он тоже следил за Эрзи и шел за ним по другой стороне улицы, подошел к столику скульптора и шепнул ему на ухо: «Сейчас же приходите на Ваганьковское кладбище. Есть разговор». Все это произошло столь неожиданно, что Эрзи не успел оглянуться, а человек, которого он тут же узнал, исчез. Эрзя, уже кое-что осмысливший в конспирации, понял предосторожность Бродского и, наскоро допив пива, поспешно вышел из зоопарка. Скульптор знал, что за ним все время наблюдает охранка. Слежка доводила его до отупения. Он не мог спокойно работать и думать при таких свидетелях. В самом отдаленном и безлюдном углу кладбища Эрзи встретил фотографа Бродского и сдержанным голосом, полным искреннего волнения и теплоты, воскликнул: «Брат мой, Абрам Аронович!» Он бросился к нему в объятия. «Как я рад! Как я рад!» «Спасибо, Степан, что не забыл. А я подумал, мировая слава тебе голову скружила», — говорил Абрам Аронович, осматривая его с нежным любопытством. «Хорош, нечего сказать, хорош. Изменился и с лица стал необыкновенным человеком. Не зазря сыщики по пятам ходят. Велик ты стал, Степанушка. Ой, как громаден. А вид болезненный. Ноша тяжела, ничего не скажешь. Слушай, взвалил ты на свои плечи, Степанушка, гору великую. Терпи, ослабнешь — позор. Все друзья Марианы, а у нее теперь много верных последователей, благодарны тебе за то, что не отступил от общего дела. Пролетарии Москвы тебя своим почитают. Гордимся мы тобой и за ночь перед казнью, и за расстрел, и за попа, и за все твои великие произведения, которыми ты жадность убиваешь и вселяешь веру в новую жизнь». Бродский говорил быстро и горячо, а сам все время осматривался по сторонам. «Благодарить мне нечего. А вот что помнишь и с друзьями Марианы заодно, это мне приятно. Не думал, что ты такой идеальный человек, Абрам Аронович». «Вот черт, молодчага!» Совсем развеселился Эрзи, как будто тягостное настроение от него отошло, и он очутился в теплом кругу понимавших друг друга людей. Бродский уловил изменившееся настроение скульптора и, довольный этим, перешел к делу. «Слушай, нам все известно. Встречаться будем только в крайних случаях. Но ты знай, мы о тебе помним и при необходимости поддержим. Скоро, брат, заиграют походные барабаны, и начнется битва, которая может похоронить и старый мир». «Правду война?» «Да, она уже на пороге и неотвратима. История задний ход дать не может». «Ужасно». «Конечно, страшно, но и неплохо, когда простые люди оружие получат. Смекай». «Все это я знаю», — задумчиво сказал Эрзи. «Да вот после ареста как будто мое сердце сжали клещами. Я вырываюсь, Они, проклятые, еще глубже впиваются и вот-вот выдавят весь сок из него. Аж в висках стучит от такой тоски. Это как у вас там у художников определяется? Творческий кризис, что ли? Не то, что кризис, а замешательство перед прыжком через пропасть. Слушай, я понимаю так, что не можешь на глаз определить ширину этой пропасти и соразмере силы для прыжка. Полушутливо сказал Бродский, посмотрел на карманные часы, покачал головой, давая знать, что время истекло. Но надо работать, а не киснуть. Мрамор будешь получать здесь, у могильщиков, о чем есть договоренность, а об остальном поразмыслишь сам. Ну, будь здоров, Степушка. Эрзи почувствовал облегчение, даже пошевелил плечами, как бы стряхивая тяжесть. Вот он, оказывается, локоть друга, какую ободряющую силу дает. Эрзи опустился на деревянную скамейку и пристально стал смотреть то на холодную полировку красного мрамора, напоминавшего сгусток запекшейся крови, то разглядывал ковер цветов, обрамлявших могильные холмы. «О, люди! Когда же вы будете благоразумны?» — простонал Эрзи и стал сильно массировать лицо и голову. Страшные видения расплывались. Он старался ни о чем не думать, и снова перед его глазами возник образ русской женщины из харчевни на Васильевском острове. Рядом с ней возникла группа молодежи, веселой и нарядной, с которой он встретился на площади у Николаевского вокзала Москвы. Толпами проходили перед его глазами сильные фигуры женщин, которых он видел на жатве и у себя в селе, на морозных зимних дорогах России и на баррикадных боях Пресни. И вот все это вместе непомерно разрасталось, стало сливаться в образ колоссальной женской фигуры, которая встала на центральной точке Земли и на глазах вырастала высоко-высоко, к самому солнцу, как бы уверенная, что только ей одной дано нести в себе силу Земли и тепло солнца, чтобы вечно играла жизнь и никогда не обрывалась нить, соединяющая бесконечность неба и твердость Земли, как вечные символы бессмертия человека. Эрзи просветлел. Лицо его покрылось легким румянцем, а в глазах зажглись беспокойные огни творческого вдохновения. «Это похоже на дело. Долго ждал я эти всходы, но суховей все мешал. Пошел дождь, быть урожаю. Прощай, Мариана, и ты у меня воскреснешь в образе русской женщины». Эрзи вернулся к Пожильцовому в хорошем настроении. Наутро расположение духа художника не изменилось, и он был несказанно рад. Много раз он испытывал вспышки вдохновения, которые гасли, как мелкие метеориты, в летнюю ночь, и тогда его охватывало разочарование. Теперь же образ всесильной женщины, возникшей на кладбище, не покидал, а, напротив, все больше овладевал им. Эрзи много ходил по людным местам, подолгу просиживал на пляжах у Серебряного Бора на Москве-реке, делал эскизы карандашом в рисовальном блокноте, а в мастерской в глине пытался воспроизвести свои впечатления. Самым трудным для скульптора на этот раз было найти новое решение, овладевшее им темы. Поиски были настолько утомительны, что друзья скульптора, замечая усиливающуюся худобу и бледность на лице художника, старались отвлечь его и увозили в театр. Он смотрел великолепную игру артистки Шухминой, бывал на балетных представлениях с участием знаменитой тогда балерины Федоровой II. Увлекшись юным задором и талантом этих актрис, он создал их портреты. Но это, как говорил сам художник, было между делом. А главное, что его мучило, так это воплощение идеи о неистребимости жизни, идеи, родившейся на русской земле. Муки творчества стали еще тяжелее, когда всех людей России, как гигантским бичом, хлестнуло по сердцу объявление 1 августа 1914 года войны с Германией. Эрзи находился в нервном напряжении, работа валилась из рук. Скульптура женщины, задуманная как апофеоз жизни, продвигалась крайне медленно. Он стал жаловаться на стесненность в мастерской, и в конце концов, несмотря на теплые дружеские отношения со стороны Пожильцова и его семьи, в декабре 1914 года снял себе отдельную мастерскую в подвале монастыря на Петровке. Довольно обширное подвальное помещение Эрзи оборудовал для работы и для жилья. Смастерил топчан, стол, раздобыл несколько стульев, готовые скульптуры разместил вдоль стен. Портретом Марты, привезенным из Парижа, он очень дорожил и расположил его так, чтобы он хорошо просматривался. А портрет Кати, голову Христа и собственный портрет поставил подаль. Немногочисленные работы, но правильно размещенные, создавали вид миниатюрной выставки. Они придавали подвальному помещению даже уют. Позднее этот угол стал своеобразным классом для занятий с учениками. Деньги у Эрзи были на исходе. Бродский, с которым он имел несколько встреч, мог оказывать лишь мизерную помощь. Он пытался найти для него хороший заказ, чтобы Эрзи мог обеспечить себя. Однако заказчика он не смог найти. Сказывалось недоверчивое отношение к русским художникам, крайнее невежество в оценке скульптурного искусства и страх перед человеком, находившимся под надзором охранки. Для работы требовались материалы. Мрамор стоил дорого, а для задуманной в три роста натуральной величины скульптуры обнаженной русской женщины, в которую он решил воплотить свои мысли о могучей силе народной России, требовалось его очень много. Поэтому Эрзи расширил круг своих учеников. Кроме материального расчета, ему хотелось сколотить свою школу. Школу реализма, великой правды жизни. Среди учеников Эрзи были Ода Цинк, Елена Мроз, Алиса Сакс, Георгий Мотовилов, Шемякин и племянник Вася, которого он вызвал из «АллатРи». Изредка мастерскую Эрзи навещали уже зрелые тогда скульпторы – Голубкина, Кис Гольдман и другие. Методика обучения тайнам скульптурного мастерства у Эрзи была своеобразной. Сам он многое постигал из книг – от посещения музеев, от внимательного наблюдения над натурой. Этому учил и своих воспитанников. Скульптуру, которой располагала Москва в музеях, дворцах и на площадях, нужно было внимательно изучать каждому ученику и свои впечатления изложить учителю. Эрзи работал на глазах учеников, и это было главной школой их мастерства. Они жадно слушали его короткие объяснения. Особо драгоценными и поучительными стали для учеников прогулки по городу, посещение кафе, кино и изредка театра, который Эрзи любил, но посещал редко из-за недостатка времени. В общении с природой, людьми, в оценке драматического искусства Эрзи поражал своих учеников непостижимой цепкостью наблюдений, проникновением в психологическую сущность характера людей. Ни одно посещение людных мест Москвы не обходилось без поучительного урока. Как-то Эрзи с учениками решил пойти посмотреть игру Ермоловой. Гениальная актриса Мария Николаевна Ермолова играла тогда в Малом театре. Она увлекала зрителей своим умением естественно и эмоционально передавать трепет внутренней жизни человека. Каждое ее слово и движение были полны очарования и накалены внутренней страстью. Ермолова в своих сценических воплощениях захватила его целиком. Под влиянием гипнотического обаяния перед этой актрисой он, что называется, рта не мог раскрыть. Эрзи не раз пытался подойти к актрисе и попросить разрешения создать ее портрет в натуральный рост. Но робел, благоговел перед ней, как богиней. Поймав себя на мысли, что ему хотелось бы быть похожим на эту замечательную актрису, Эрзи окончательно стушевался и даже перестал смотреть спектакли. Несколько суток мастер лазил по лесенке, им сделанной, и никто не мешал ему, зная, что художник находится в творческом ударе. Наконец, скульптура была закончена, и он мог вволю поспать. Эрзи проснулся на утро следующего дня, когда из «АллатРи» приехал племянник Вася. Он с улыбкой смотрел, как ученики и знакомые собрались вокруг фигуры обнаженной женщины. Мастер всем показался милым и счастливым человеком, напоминавшим странника, вернувшегося из долгого путешествия в поисках правды. Статуя обнаженной женщины заполнила всю мастерскую. Она даже в плохо освещенном помещении, где ей было тесно и недоставало света, не теряла своей грандиозности, вызывала волнение присутствующих и вселяла в сердце каждого радость. Ученики обходили статую кругом, измеряли взглядом сверху донизу, вглядываясь в общую композицию, обсуждая каждую деталь, стремились разгадать скрытую в ней впечатляющую силу. Голова статуи, чуть склоненная в легком повороте налево, с правильным лицом и выразительными грустными глазами, передавала заботу, переполнявшую ее горячее сердце. Нелегко ей нести свой крест вечного обновления жизни. Левая рука, согнутая в локте, легла на плечо, как бы инстинктивно протянулась, чтобы поддержать голову, полную раздумий над судьбами жизней, которые она дарует миру. Как бы ни были тяжелы ее раздумья, она далека от уныния, полна неистощимых сил. Груди ее налиты энергией, набухшие соски вот-вот брызнут, чтобы напоить живительным молоком матери вновь родившуюся жизнь. Зритель, скользнув по лицу, сосредоточивает внимание на тугих, полных энергии грудях, и от них снова возвращается к лицу, снова начинает осмотр всей фигуры. Правая рука, отодвинутая назад, свободно легла на бедро, как бы свидетельствуя о некоторой усталости. Женщина стоит на мощных, но красивых ногах, которым нипочем выдерживать самые страшные тяжести. Широко развитый таз и мускульные круги на животе обнаженной женщины подчеркивали не только ее материнство, но и неувядающую молодость. Сам художник эту статую назвал «Баба». Ученики наперебой настаивали, чтобы он дал ей имя «Жизнь», вкладывая в это название восприятие идеи непрерывности жизни, что связано с призванием женщины на земле. «Вам теперь легко фантазировать», — полушутя, полунасмешливо сказала Эльза. «Может быть, вы где-то и правы, потому как на ее лице есть милые черты от всех матерей Земли. Но я все-таки ее бабой назвал. Так это вернее звучит. По-российски». «На плечи российской бабы!» — почти фальцетом крикнул Эльза. «Больше всего невзгод падает. В нашей державе убивают больше всего людей». «А жизнь идет вперед! Она, — указывая рукой на статую, продолжал художник, — выдерживает и не дает оборваться нити жизни. И видите, она даже чуть печальна, но силы своей не теряет. Стало быть, она сильнее всех женщин мира и может служить символом неистребимости!» Эльза энергично смахнул рукой и отошел в сторону. «Это же песня жизни!» — говорила раскрасневшаяся Елена Мороз. «Такую скульптуру надо поставить на всех площадях столиц мира. Может быть, тогда и постыдились бы убивать людей». В 1915 году в 22-м номере журнала «Русская иллюстрация» были опубликованы фотографии скульптурных работ «Баба», «Катя», «Голова Христа» и портрет Эльзы за работой над скульптурным образом балерины Федоровой. Эти снимки напоминали русской общественности о художнике, имевшем грандиозный успех в Европе и теперь работавшем на родной земле. К Эльзе больше стало заходить людей. У него появились заказы. Он сделал барельеф на доме дворцового типа по Остоженке и оформил внешний фасад дворца Румянцева-Задунайского на Моросейке. Однако и новые поклонники, и заказчики быстро остыли, узнав, что Эльза находится под надзором охранки. Однажды Эльза пришел на Трубную площадь. Он любил это место Москвы, где продавали цветы различных птиц, от болтливых попугаев до охотничьих соколов. И там он встретил монголку, которая залюбовалась необычным базаром и собирала букет из представленного здесь обилия цветов. Она благодарным взглядом смотрела на простых женщин столицы, вырастивших такое обилие красоты. Художник уловил интересное и выразительное лицо женщины желтой расы, набросав ее портрет в свой блокнот и, вернувшись в мастерскую, с увлечением стал работать над образом монголки. Позировала ученица Ода Цинк. Статуя монголки в натуральный рост, созданная менее чем за месяц, всем показалась интересной и привлекательной. Она олицетворяла скромность, душевное спокойствие и была полна внутреннего обаяния. В скульптурном образе была показана женщина молодых лет, одаренная силой, здоровьем, волнующей красотой и обаянием, высоким чувством осознанного человеческого и женского достоинства. Ее можно было поставить в ряд лучших созданий скульптурного искусства. Вслед за монголкой скульптор создал портрет Рязянки. Племянник Вася, живший вместе со скульптором и обучавшийся искусству ваяния, завел в Москве широкий круг знакомств. В Марьиной роще он обнаружил много семей мордвы, промышлявших древесным углем, плотничными работами и имевших даже фабрично-заводские профессии. Во многих семьях мордва сохраняла свои обычаи и одевалась в национальные костюмы. Здесь-то Эрзи нашел прототипы для образа Эрзянки. Скульптором была задумана большая статуя мордовки в национальном костюме в натуральный рост. Но мрамора не было, материальные средства были на исходе. Готовые скульптуры никто не покупал, заказы не поступали. Плата учеников за обучение была мизерной. Он осуществил лишь часть своего замысла. Выполненный из глины бюст отлил в железобетоне. Скульптурный портрет молодой Рязянки с мужественным, привлекательным лицом, на котором выделялись полные волевые губы и чуть-чуть выпячивались скулы, передавал внутреннюю собранность и горячий темперамент, сдерживаемый напряжением воли ее цельного и сильного характера. Голова Рязянки была украшена национальным убором панга. Высокая лобовая часть убора придавала образу строгость, величественность и подчеркивала осознанное чувство собственного достоинства. Скульптурный портрет Рязянки, несмотря на холодность и грубость материала, оставлял теплое впечатление. В нем отчетливо просматривалась увлеченность Эрзи идеей утверждения равноправия народов, из которых каждый обладает неповторимым даром красоты и жизнелюбия. Эрзи увлекся работой, снова вошел в творческую форму. Из цемента с железными опилками он выполнил лежащую фигуру «Сон», изображающую спящую женщину, свернувшуюся в комочек, в сладостном сне. Он начал портрет художника Сурикова из дерева, заготовил массу эскизов в глине, делился замыслами с учениками и знакомыми. Но все чаще и чаще его стали одолевать кредиторы. Они выводили его из творческого равновесия. Скульптор стал нервничать. Группа учеников распадалась. Часть из них ушла в училище живописи и ваяния из отчества, а некоторые перешли на самостоятельную работу. А тут полиции стало известно о письме скульптора к министру иностранных дел России, в котором он просил, чтобы взяли под охрану в Париже его мастерскую, где находилось 60 законченных скульптурных работ. Полицию взбесило даже это невинное письмо, отправленное без их ведома. Она пригрозила Эрзе, а владельцам помещения мастерской было сделано внушение. Эрзя, окончательно расстроившись, опечатал мастерскую и уехал с Еленой Мроз к ее родителям в Геленджик, где и прожил лето 16-го года. Ни живописное побережье, ни изменчивый вид Черного моря не могли развеять его глубокой тоски. Эрзе хотелось быть беспечным и веселым, но притворство было не в его характере. Лишь за работой он несколько забывался, когда чинил избу, мастерил столы и стулья, шил себе одежду. Под вечер он частенько уходил на берег моря и грустно напевал мордовские песни. Война затягивалась и перемалывала в кровавых жерновах все большая масса людей трудовой России. Очередь дошла и до тех, которых власти считали отверженными сынами Отечества и не доверяли им. В ноябре 1916 года призвали Эрзю. Друзья забеспокоились, они приняли все меры, чтобы скульптор не попал на передовую. Георгий Осипович Сутеев, человек большой души, помог Эрзи устроиться в госпиталь на должность художника-муляжиста в отделение для челюстных ранений. Была составлена телеграмма в главный штаб с просьбой об откомандировании европейски известного русского скульптора в распоряжении Красного Креста, охотно подписанная главноуполномоченным Самариным. И через 5 дней Эрзи получил назначение. Хотя смерть от Эрзи была отдалена, но страшные ее видения каждый день жгучими ожогами ложились на его восприимчивое сердце. В госпиталь, размещавшийся на Большой Грузинской улице, в здании бывших женских курсов Статкевича и Зачика, то и дело привозили с передовой солдат, у которых были оторваны носы, разворочены челюсти, разорваны грудные клетки, зияли на живом лице пустые окровавленные глазницы. Эти калеки наводили ужас и холодили кровь. В В первые дни Эрзя даже боялся с ними встретиться. Он не мог спать. Его преследовали кошмары. Он забирался во вместительный шкаф, где устроил постель, чтобы никого не видеть. Мало-помалу он свыкся со своим положением и исправно готовил муляжи для протезов носа, челюстей и других органов изуродованного человеческого тела. О творчестве нечего было и думать. Все время заполняла работа, а внутреннее состояние было сковано болью за человеческие страдания. Чтобы оторваться от этой обстановки, Эрзи освоил рентгенаппаратуру и получил должность рентгенолога. Здесь его подстерегала другая, физическая беда. Он облучился из-за несовершенства аппаратуры. Еле-еле придя в себя, он снова стал художником-муляжистом и в знак особого к нему уважения со стороны начальства чаще стал получать увольнительные. Ему даже разрешили в свободное время жить и работать в своей мастерской. Мастерская Эрзи размещалась в сарае в 10 аршин высотой, во дворе рядом с театром-аквариум на Садово-Кудринской улице. Раньше в этом сарае была кузница. Помещение было большое, светлое, но до жути холодное. Эрзя с помощью знакомых и учеников сложил две печки, провел электричество, перевез станки и инструменты, собрал скульптуры, разбросанные по разным местам. На левой стороне мастерской, под самым потолком, из конюшенных решетчатых дверей и досок, он соорудил себе гнездо-спальню, маленькую клетушку, куда нужно было взбираться по подставленной лестнице. Холод в мастерской был адский. Печи дымили, сырые стены покрывались инеем, дым разъедал глаза. Но Эрзи не смущался. По вечерам, по окончании работ, приходили друзья скульптора. В серой фуфайке с неизменной трубкой в зубах скульптор радушно встречал гостей. Самыми близкими друзьями, с которыми скульптор охотно делился своими мыслями и замыслами, были военврач Сутеев, художник Большого театра Яковлев и писатель Серафимович. Серафимович выспрашивал Эрзю о его заграничных работах, сокрушался, что скульптор лишен возможности развернуть свой талант в России, и уверял: «Все равно наш возьмет. Ты будешь у нас первой рабочей крестьянской звездой в скульптуре. Вот это здорово будет!» «Вашими устами да мед петь», — неопределенно возражал Эрзи и просил писателя что-нибудь прочитать из новых произведений. Серафимович, искренне привязавшись к Эрзи и любя его за необычный склад характера, за неподкупность и устремленность в неизведанные пути искусства, охотно исполнял просьбу и читал выдержки из своих произведений, а иногда и целые рассказы. Эрзе особенно полюбились короткие истории Серафимовича о баррикадных боях на Пресне и те, в которых писатель выступал против несправедливой войны. «Жаль, очень мало», — говорил Эрзе после чтения рассказа «Встреча». «Ни разу я не видел поблизости войну, а вот здесь аж щемит», — показывал он под ложечкой. «Хочется такое изваять, чтобы слово «война» людям противно стало». «Все ваше творчество, родной мой Степан Дмитриевич, за правду стоит. Жизнь славит. А это и есть проклятие в войне. Нет, мне хочется в лоб ударить этому прожорливому молоху». «Но коль скоро на это запала нет, продолжай воспевать жизнь», — успокаивал Серафимович разгорячившегося друга и переводил разговор о перспективах расцвета искусства в стране свободных тружеников, во что оба художника твердо верили. Когда февральским вечером 1917 года из Петрограда до Москвы докатился слух о низложении Николая II и образовании Временного правительства во главе с Керенским, Эрзя тут же ночью побежал на Театральную площадь и, несмотря на февральскую метельную погоду и стужу, толкался среди толпы без шапки и во всю высоту своего тонкого и резкого голоса кричал: «Свобода! Свобода!» Он до утра не уходил домой и радовался вместе со всеми избавлению от тирании царизма. Около костров собирались митинги, и скульптор с увлечением слушал ораторов. Он наблюдал, как к зданию городской думы привозили полицейских и разоружали их, отправляя в специально организованные пункты. Когда к зданию городской думы подвезли очередную группу полицейских при всей форме оружия, Эльзя заметил одного из них с рыжими усами. Он показался ему похожим на надзирателя из охранного отделения Санкт-Петербурга, который отобрал у него трубку. Эльзя бросился к повозке. Он трясся, как в лихорадке, и кричал: «Кровопийцы!» 3 дня и 3 ночи февральской революции в Москве Эрзи носился с фотоаппаратом по улицам и площадям, приглядываясь к людскому морю, которое волновалось радостно и оживленно. Он, как мальчишка, был весел, когда по Тверской бешено мчались взад и вперед десятки автомобилей с красными флагами, полные вооруженных людей. А на подножках стояли женщины с браунингами в вытянутых руках. Согласно постановлению Временного правительства, артисты, писатели, художники могли быть освобождены от военной службы. Эльзя поехал в Петроград и выхлопотал себе увольнение от военной службы. Поездка в столицу новой власти без царя окончательно развеяла иллюзии Эльзи. Он многих министров знал по их убеждениям и поведению, пытался даже попасть к своему парижскому знакомому Авксентьеву, который тоже теперь ходил в министрах, но его не приняли. Не веря абстрактным словам и заверениям, как из рога изобилия, сыпавшимся в речах наскоро испеченных министров, Эрзи прислушивался, о чем говорят простые люди. А они частенько повторяли: «Хрен редьки не слаще». Удивляясь приспособленчеству либералов всех мастей, перекрасившихся теперь в революционеров, Эрзи ехал в Москву в грустном настроении. Его мучила мысль: неужели народ, который по своей наивности давал себя обманывать целые столетия, и теперь не догадывается, какой подлый обман скрыт в слове «свобода», взахлёб растрачиваемом прожженными политиками? В Петрограде у него не было друзей из большевистского подполья, и он никому не обращался за ответом на тревожившие его вопросы. В Москве прямо с вокзала он направился к Бродскому. Абрам Аронович свел его на Пресню, и там, в большевистском комитете, ему вскоре открылась полная картина политической борьбы в России после февральской революции. Художником завладело желание разоблачить тонкие обманы коварства. Его осенила мысль создать образ Калипсо. Скульптор ясно представил себе эту героиню древнегреческого мифа. Она владела чарующим островом Агигия. Попав на этот остров, мужественный Одиссей 7 лет стремился вырваться домой, но прекрасная с виду и коварная душой Калипсо не отпускала его. Она хотела убить в нем мужественность, чувство верности к жене и к родине. В разгоряченном воображении скульптора она предстала как символ, олицетворяющий хитроумный обман и подлое лукавство. Не смогла удержать бездушная Калипсо бесстрашного Одиссея, так и временщикам не обвести правду. С такими мыслями Эрзи приступил к работе над скульптурным портретом Калипсо. Через несколько дней к нему зашел Сутеев. Эрзи встретил его радушно. Он был в прекрасном расположении духа. Вначале его друг относил это насчет освобождения от военной службы, а потом, когда увидел мраморный бюст Калипсо, понял, что художник был счастлив от своей новой творческой удачи. Сутеев теперь уже хорошо был знаком с работами Эрзи. Он на память знал все фотографии, хранившиеся у скульптора. А то, что находилось в Москве, не только осмотрел, но и много раз, как говорят, испробовал на зуб. Калипсо его буквально шеломило. «Ишь, какая притворщица!» — с восхищением говорил он, рассматривая скульптуру. «Взор туманит нега сладострастия, а улыбка ироническая, даже лукавая, в чувственных губах скорее не нега и ласка, но жажда превосходства над своей жертвой. Подло!» «Хе-хе!» — усмехнулся художник. «Уго Небия так бы не разгадал, как ты, Григорий Осипович». «Скажите, Степан Дмитриевич, в кого метили?» Запрокинув голову, Сутеев вопросительно смотрел на скульптора. «Во всех нынешних подлецов сразу!» «Так ее надо поставить в зале заседания Временного правительства!» Вполне серьезно сказал врач. «Застрелят, сволочи!» — улыбнулся Эрзи своему другу. Смутное время после февральской революции Эрзи пережил своеобразно. Он чаще пребывал в уединении, так как перессорился с рядом знакомых, которые довольствовались только низвержением плохого царя, пели гимны свободе и с пеной у рта защищали Временное правительство, войну до победного конца и прозрачно намекали о сильной руке для обуздания народных страстей. Эрзи в эти месяцы увлекся чтением, изредка посещал рабочие собрания на Пресне, делал карандашные зарисовки в блокноте и принимал меры для укрепления пошатнувшегося здоровья. Друзья помогли ему перебраться в небольшой особняк на Петровском шоссе, устроили мастерскую в большой светлой теплой комнате, служившей ранее зимним садом, достали мрамор и обеспечили всем необходимым для спокойной работы. Теперь он был почти совершенно свободен. Ученики расселись кто куда, а его новое место пребывания знал очень узкий круг людей. Материально он был обеспечен. Осмысление всего виденного, пережитого и продуманного, всесторонняя оценка сложившейся ситуации в России, бывшей в оголенных социальных противоречиях лета 1917 года, мало-помалу приводили его к новой системе образов. Его тянуло к монументальным скульптурам для площадей. Но для этого Эрзи не имел возможности и продолжал работать над небольшими скульптурными портретами, создал два женских портрета – «Мордовки» и «Татарки». Когда близкие друзья собрались в его мастерской, по их лицам можно было понять, что они ждали от него большего. «Знаю, что недовольны», — сказал он. «Мы хотели заметить», — кто-то высказался робко, «по вашим масштабам пора бы и на площадь выходить». «Там пока пулеметы по рабочим бьют, а на площадь мы все-таки выйдем». Возвращение скульптора в Москву ознаменовалось углублением в национальную тематику и дальнейшим развитием его беспокойного психологизма, сочетание четкой идеи с гармонической простотой форм и линий пластического изображения. Его произведения «Баба», «Портрет артистки Шухминой», «Скульптура балерины Федотовой II», «Катя», «Монголка», «Военный Лопатин», «Образ Зинаиды Сутеевой», «Женщина», «Калипсо», декоративно-архитектурная скульптура при оформлении дворца Румянцева-Задунайского на Малороссийке. Есть свидетельство непрерывного творческого роста художника-реалиста, обладающего неисчерпаемой творческой фантазией, безграничной любовью к жизни и новизной изобразительных средств.